Так, ну что, начнем? Ну да. Приветствуем всех Да, на оборотной друзья. Странице ВСО. Всем привет. Так, что хотелось бы отметить, да? Погоди, давай, знаешь, перед тем, как, короче, начать ЦИПСу, и ты сейчас все нам расскажешь, что там происходит. Сегодня по всей стране идут выпуски, значит, молодых офицеров. И давай им какие-то напутственные слова скажем. Слушай, ну какие напутственные слова? Ну, от себя хочу сказать, в первую очередь, оставайтесь всегда человеком. Кто не знает, что значит быть человеком, поищите в поисковике в интернете. Может, чьи-то работы какого-то философа почитайте. Вот. Потом обязательно поищите, кто не в курсе, что значит быть офицером. Можете прочесть кодекс русского офицера времен Российской империи. Вот. И помните, что нет ничего важнее, чем люди, которые вас окружают. Если вы офицер, если вы командир, то вы должны понимать, что на поле боя ваша нога должна ступить первой и уйти последней. Вы должны понимать, что вы несете ответственность за людей, и интересы людей превыше ваших интересов. Или не становитесь командирами, офицерами и так далее. Будьте просто бойцами без ответственности и тому подобное. Если вы не сможете принимать решения и брать на себя ответственность, то вы не офицер, а просто недоразумение. Если ваша совесть позволяет вам быть слизняком, ну тогда вам вообще нечего делать на этом канале. И, наверное, самое главное, что я хотел бы сказать, это путь к успеху в первую очередь лежит через самоуважение. Уважайте себя, в первую очередь себя. И кто не понимает, что это означает, это не значит быть нарциссом и там рукоблудить на свое изображение. Уважать себя, это означает, что все, что ты делаешь, ты будешь делать честно и максимально качественно. Неважно, метешь ты улицу, работаешь ты охранником или ты какой-то директор, ты все будешь делать, ты будешь лучшим в этой сфере, даже если это временная работа, только потому, что ты это делаешь. Поэтому уважайте себя. То же самое, ты не позволишь вытирать об себя ноги и себе не позволишь вытирать ноги от других. Поэтому уважайте себя, будьте настоящими людьми и настоящими офицерами. Да, я присоединяюсь. Во-первых, это такое было жестко, короче, по-ополченски вот сейчас было. Вот. Но я единственное, что хотел добавить, вы теперь в ваших руках теперь безопасность нашей страны. Вот сейчас вот идут выпуски молодых офицеров. Теперь за нашу страну отвечаете именно вы. Не какие-то там адмиралы-генералы, которые, может быть, некоторые из них уже от того, что они в возрасте, ну, чего-то не понимают. Там, они могут отдавать какие-то странные приказы. Да? Но вы будете находиться на поле боя вместе со своими подчиненными. И от ваших умелых действий, о том, как вы хорошо учили тактику, да, как вы пользовались, значит, топографией и так далее, от ваших действий будет зависеть, значит, во-первых, судьба людей, которая будет с вами, ваших подчиненных, и ваша в том числе, потому что все понимают, что молодые офицеры, ну, наверное, не всем из вас, допустим, повезет попасть, допустим, в штаб или куда-то, многие просто станут, вот, значит, офицерами, которые будут находиться на передовой, в окопах вместе со своими подчиненными, да, командовать, кто-то будет там командирами рот, кто-то там взводов и так далее. Вот, поэтому вот от вас много чего зависит, то есть вы должны себя сейчас настраивать так, что да, конечно же, вы придете, там будут какие-то уже люди, которые там работали, да, вы их послушаете, получите какую-то информацию, потому что, конечно же, то, чему вас обучили, это очень хорошо. Все эти боевые уставы, все это тактические приемы, это все нужно и все это классно, да. Но когда вы придете, значит, на фронт, там немножко будет все по-другому. Но слава богу, что мы сейчас живем все-таки в такое время, когда сейчас нет никаких сюрпризов, да, для нас, допустим, в 2000-х годах, там, в конце 90-х, понимание о войне, это были фильмы сейчас вот уже врага России Невзорова, да, такие как «Чистилище», вот мы могли посмотреть, молодые ребята, на ужасы войны, да, потому что вот все-таки советские фильмы, они были хоть и про войну, и там снимались, значит, непосредственно участники войны, да, они были все равно, вот тот, как бы, атмосферу они не передавали, да, а вот этому негодяю Невзорову до того, как его заколдовали, да, ему хоть там были, конечно, комичные моменты, но ему удалось показать, вот, что происходит, да. А сейчас можно было наблюдать, значит, за ходом боевых действий от первого дня до вот тех дней, которые сейчас происходят, это вы все видите. То есть, в принципе, никаких сюрпризов для вас быть не должно, потому что все это вы уже видели и, скажем так, немножко будет полегче психике как бы сразу нырнуть в эти все моменты. Поэтому, конечно же, все будет зависеть только от вас и только от того, как вы, значит, изучали, да, какие-то. Потом, понятно, что вы офицер, да, никогда не отталкивайте от себя людей в плане того, что я командир, все остальные дураки. Иногда стоит просто не обязательно слушать кого-то и, значит, выполнять его поручение, но послушайте просто, что говорят те люди, которые там уже находятся на фронте, да. Не все из них дураки, там тоже будут очень грамотные ребята, даже не офицеры, которые могут подсказать, вести вас в курс дела и быть, по сути, вашими помощниками на месте, да. То есть не обязательно так, ну, прийти и сказать, все, все идиоты, я офицер, я, значит, закончил, вот у меня красный диплом, вы типа дебилы. Нет, ну, так не ставьте себя изначально, потому что там есть люди, которые уже прошли не одну прожарку, и они будут вашими помощниками, по сути. Они будут вам подсказывать, чтобы вы выполняли поставленные вам задачи намного проще, нежели чем, ну, вам будет казаться. Там, где-то пройти через какое-то место, через которое они уже ходили много раз, да, или еще что-то. Ну, вот есть, ну, нюансы, есть моменты, да. Потом не расстраивайтесь никогда, потому что жизнь не существует из белого и черного. То есть не будут вам попадаться только хорошие люди или только плохие. Жизнь – это такая серая зона, которая вот надо вот, ну, на какие-то моменты, значит, не реагировать, да, на какие-то моменты реагировать, но правильно реагировать, адекватно, да. И вот Даня правильно сказала, оставайтесь собой, да, и я так сейчас какая-то у меня мысль, короче, промелькнула. И я, короче, ну вот как Байден. Давай, может, я ее поймал, давай я ремарку. Подержи ее, подержи. Сейчас я, может быть, ее вспомню. Вот. Ну, смысл в чем? Что да, всегда надо, во-первых, оставаться человеком, да. Не относитесь к своим подчиненным, что это вот какие-то временные люди. Вот сейчас, вот я просто это много раз слышал, да, и мне это было неприятно очень. Почему? Потому что вот там, да, вот сейчас нам прислали 800 человек, мы начнем наступать. То есть это не цифры, это живые люди, у которых есть семьи, дети, они, возможно, ваши соседи и так далее, да. И просто относиться к ним как к расходному материалу, но это очень ошибочно, да. Всегда надо стараться делать так, чтобы как можно больше бойцов выживало, чтобы они получали боевой опыт, они становились крепче, и с каждым боем они показывали все лучший и лучший результат. Вот, ну, надо стремиться к этому. И самое главное, что у вас есть сейчас шанс, вы только начинаете, скажем так, свою боевую карьеру, да, до этого была все-таки учеба, а сейчас вы придете в войска, и, ну, конфликт пока длится, может быть, кто-то пока будет там из части в часть будет переезжать, не попадет, может, на конфликт там, да, кто-то попадет, но если мы будем верить Даниным прогнозам, то все только начинается, вот, и вы можете сейчас, вот для развития, скажем так, военной карьеры сейчас самое лучшее время, да. Почему? Потому что можно проявить себя в боях, можно уже заработать высокие государственные награды. Мы видим, что даже вот, ну, вот молодые ребята там где-то становятся героями России и так далее. То есть их карьерный рост значит, ну, очень быстро сейчас развивается. Поэтому все зависит от вас, да, берите правильные ориентиры. Вот посмотрите, допустим, на того же Уткина, да, вот в пример поставлю. Человек там родился на Украине, закончил военное училище, да, работал в спецназе в ГРУ, да, потом ушел, значит, вот, значит, в частную движуху, да. Но человек просто из обычного офицера среднестатистического, да, стал настолько серьезным командиром, я именно его отвечу сейчас, не как воина, не как кого, а именно как командира, да, командира, да. Его знали и уважали во всем мире. То есть его не было человека, который бы не знал, кто такой Вагнер или кто такой Уткин. Да? Можно было остановить какого-то папуаса в Африке и сказать, кто такой Уткин. Да? Он бы сказал, о, это там, значит, Вагнер, там, ЧВК Вагнер. Да? И в Америке знали, там Вашингтон-Пост писала про него статьи и так далее. То есть вот, вот сейчас вот у всех молодых офицеров у вас есть шанс стать намного круче, короче, чем Уткин, да, вот есть ориентиры, и вот можно стать еще круче, да, там 50 орденов мужества, 30 героев России, можно все это сейчас заработать. То есть, если раньше нам приходилось искать, куда поехать, куда попасть, чтобы попасть на войну, да, сейчас этого делать не надо, сейчас ты просто, ну, идешь служить в свою часть и попадаешь, скажем так, на фронт. В принципе, это основная работа, ну, военного человека, да, и все-таки, ну, финал военного человека — это все-таки пройти через войну, да, не просто служить там 30 лет где-то в одном месте, да, а именно пройти войну. Вот сейчас вот есть возможность у всех, кто хочет, да, вот пройти. А так как вы выбрали это своей профессией, то, ну, вот все теперь, вот все то время, пока вы будете служить, все, короче, в ваших руках, да, и ваша карьера, и ваши подчиненные, и плюс еще, значит, безопасность нашей Родины, да, вы можете стать таким человеком. Вот, казалось бы, сейчас вот, допустим, вышли молодые ребята, да, там, ну, после школы поступили в военный вуз, 5 лет отучились, или сейчас, может быть, по какой-то сокращенной программе, да, и вот вы можете головой покрутить, да, и, казалось бы, ну, обычные ребята все там сейчас вот получили там лейтенантов, да, но из этого человека через 10 лет может стать такой человек, которого будут знать во всем мире, короче, вот, да, и вот вы можете все ими стать. Вот. Не одного человека, да, а вот можете все ими стать. Поэтому я вот за наших подписчиков, кто вот смотрит за нами, кто подписан давно, наблюдал, смотрел наши видео до войны, после войны, во время войны и так далее, я за них вообще не переживаю. Да. Слушай, поэтому, еще... парни, удачи вам и да, с Богом. Еще хотел бы добавить, что, ну, все люди в первую очередь, конечно, думают холодильником, там, понятно, этими всеми материальными ништяками, но я хотел бы, знаете, что сказать, вот, хотя бы вот первые годы, вот там лет 5, да, служите честно, не оглядываясь ни на что, ни на кого, старайтесь, набирайте опыт, создавайте фундамент из себя, да, как трамплин для будущего. И чтобы у вас не было никаких якорей ваших ошибок по молодости, которые вам на всю жизнь будут влиять, всю жизнь могут испортить, да, эти якоря. Поэтому старайтесь служить честно, усердно, максимально качественно. Вот. В первую очередь, чтобы побольше опыта набрать, друзья, качественного опыта. А потом на всю жизнь вам хватит этого. Вы даже сможете уволиться там через, ну, условно говоря, через 5 лет, уйти на другую работу. Но тот задел, который вы сделаете в погонах, будучи офицерами, вам всю жизнь будет помогать, если вы правильно это время потратите. У кого-то девушки, может быть, уже жены. Вы должны и женам сказать, что ты должна быть моим крепким тылом, ты жена офицера. Вот, если у нас какое-то время мы будем жить на зарплату, ну, потерпи, все будет потом. Сейчас мы должны наработать опыт, авторитет, имидж, там, репутацию и тому подобное. Потом уже потом уже можно и уволиться, и в бизнес пойти. Потом уже вы должны понимать, везде, на любой, особенно гражданской работе, вам, как бывшим офицерам, будет намного легче, чем гражданским. Если вы не просрете это время на ошибки, на какие-то там ништячки, схематозы и так далее. Вот просто услышьте, все у вас еще будет впереди. Не спешите жить. Не спешите, не прожигайте это время впустую. Я в вас верю. Уже сам факт, что вы подписаны на Riverside of the Medal, уже говорит о том, что вы правильно мыслите. А это главное. Мысли – это начало наших поступков. С мысли все начинается. Поэтому вы молодцы, я в вас верю. И поймите правильно, не смотрите там на мажоров, еще на кого-то, кто вокруг хорошо живет в плане материальном, да, все у вас будет, не спешите, у вас свой путь, у каждого свой путь, и все у вас будет, если вы правильно будете делать. И когда вы со временем будете получать какие-то блага от этого мира, что будет приносить ваш труд, вот многолетний опыт, будет как вклад, да, вы от этих благ будете больше кайфовать и больше ценить, чем те, кому это падает, там, условно говоря, с неба, да. Вот и все, и вы будете кайфовать, и главное, что вы будете гордиться собой. Вы будете гордиться собой, потому что вы это честно, тяжелым жизненным путем, но вы этого достигли, добились честно, и можете кайфовать с самих себя и со своей биографии, в принципе. Поэтому такое еще дополнение. Да, все, я согласен с тобой абсолютно, полностью тебя поддерживаю. Что у нас теперь по теме? Слушай, ну, во-первых, вчера новость прошла, Financial Times написали о том, что Киев собирается перехватить инициативу до инаугурации Трампа, показать, что Украина способна побежать и так далее. То есть, блин, то, что мы говорим неоднократно, они, ублюдки, все-таки планируют какую-то наступательную операцию, да? Я не буду повторяться, мое мнение, я могу ошибаться, мое мнение, что они, скорее всего, пойдут в крымском направлении через Херсонскую область с форсированием Днепра. Почему так, я в предыдущих роликах объяснял, не хочу повторяться. У нас, знаешь, что я хотел добавить? У меня есть теория, почему мы иногда так четко попадаем в какие-то заявления. Знаешь, почему? Ну, ЦИПСа выходит, короче, очень часто. И нам постоянно надо что-то говорить и предлагать какие-то версии. И вот, короче, у нас уже за год уже появилось столько версий, что они, короче, получаются правдивые. Да, особенно, когда они одни и те же. Братан, если бы мы по-разному говорили, то, может быть, а тут я с тобой не соглашусь. То же самое, вот, к примеру, еще один прогноз. Ну, кстати, то, что мы говорили в одной из ЦИПС летних, то, что противник, скорее всего, может пойти на северном направлении, и они пошли на Курской области. Это же тоже, ну, не случайно было. Ну и еще один из моментов. Недавно, когда беспилотники ударили по Грозному, да, там по казарме ОМОНа чеченского и по другим объектам, я предположил, что, скорее всего, они хотят сейчас создать социальную напряженность вот как раз-таки в национальных республиках, которые входят в состав России. И вот сегодня они ударили по Татарстану, по столице Татарстана, по Казани. Да? Вот. То есть я так думаю, что это вот именно тот алгоритм, что вот предположения мои, они все-таки сбываются, что они сейчас пытаются терроризировать вот именно малые национальные, ну, республики, которые входят в состав России, для того, чтобы вызвать напряжение, и при этом же их спецслужбы работают, их ИПСО работают, они сепаратные. Понятно, типа, у вас все плохо из-за Путина. Ну, понятно. Да, они сепаратные настроения. У нас все, Россия, корабль тонет. Это было еще в 22-м году, кстати. И они очень сильно рассчитывали на то, что на фронте вообще будет трагедия. И они уже готовили работу с республиками, что у нас к вам претензий нет. Пока вы в составе России, значит, утонете с Россией. Станете независимым, мы вас трогать не будем. Ну, и слушай, там смотри, какой момент. Вы станете независимым, мы вас трогать не будем. Ну вот, Грузия сейчас независимая, и они... Это, Это вопрос второй, братан, это обман, это вопрос второй. Но учитывая, что по России, как и в других постсоветских республиках, фонды Сороса с 91 года активно работали, учебники печатали, рассказывали о российском гнете для всех и тому подобное, понимая, что сейчас сказать, что восстанавливайте историческую справедливость, будьте независимыми, и у вас, смотрите, у вас там какие-то природные ресурсы, еще что-то, вы будете просто, у кого нет природных ресурсов, будут говорить, вы на важном логистическом маршруте находитесь, вам бабки за это будут все со всех сторон платить, вы будете как в Арабских Эмиратах жить, да, и так далее. Поэтому, ну, враг всегда знает, что кому предложить, как бы, да, и будет эту тему в том числе качать. Поэтому, особенно, когда социальная напряженность повышается, это очень эффективно, ну, какие-то социальные группы, они на это ведутся. Поэтому вот они сейчас акцент ставят, ну, я вижу этот замысел, один из замыслов, который отрабатывается, это вот как раз-таки террор вот этих вот наших республик, которые входят в состав России. Как-то так, друзья. Вот, ну, я с тобой здесь я с тобой полностью согласен, вот, и вот грузины, я хочу отметить, молодцы, да, держат удар. Молодцы, грузины, красавчик. Да, ну, вот, стоило, да, вот, все-таки, чем отличается умный человек от неумного, да, вот, умный человек один раз попал в какую-то скверную ситуацию, наступил на грабли, да, получил по лбу, и сейчас уже все прекрасно понимает, что это чистые приемы, чистые уловки, да, какие-то обещания, затягивания тебя в какие-то Евросоюзы, в НАТО и так далее, да. По сути, ну, никаких благ ты не получаешь. Только теперь хотят, чтобы 5% ВВП отдавали за то, что ты участник НАТО, да. Вот я не знаю, ну, захочет ли какая-то нормальная страна там 5% отдавать просто, чтобы, ну, тебя похлопали по плечу, возможно, да. Но вот грузины, да, они понимают всю эту ситуацию, они уже побывали в этой шкуре, да, и им это не нужно. Они хотят строить свою страну, чтобы она была хорошая, развивалась, было много туристов и так далее. Да, строить бизнес, чтобы люди зарабатывали и жили хорошо, да. Но мы видим, что не все это понимают, да, казалось бы, вот, украинцы, они-то ближе к Европе, да, то есть они должны быть более образованные, более интеллигентные и так далее. Но вот они наступили на эти грабли, значит, еще в 2013 году им по лбу дали, они не понимают, и вот они вот уже, знаешь, дошло до того, что они просто бьют по лбу сами себя, короче, да. Вот даже вот сейчас, когда, казалось бы, там, ну, лидер нашей страны намекает, что как бы мы там в принципе готовы, уже даже, я так понимаю, не говорим о Запорожье, там, о столице, там, о Херсоне, да, говорим там по факту, там, готовы разговаривать, вот что сейчас по земле происходит, да, а здесь тебе, короче, ну, я помимо обзывания-то, ладно, да, ты наносишь удар какой-то ракетами, тебе бьют искандерами, которые, ну, ни хрена, короче, не шутка, да, и ты вместо того, чтобы там покричал, все пропало, людина погибла, вот, и на следующий день производишь снова провокацию, да. Ну, то есть, тебе уже как бы дают понять, что, дружище, ну, все в твоих руках, да, все зависит от тебя, от так как ты будешь действовать, так тебе будет все возвращаться, да. Тебе, вот, кстати, вот давно не смотрел «Шария», вчера посмотрел, и он там, кстати, ну, сделал классный акцент, я, честно говоря, об этом забыл, да. Он говорит, а чего на Украине, типа, все возмущаются по поводу слов Путина, по поводу, да, вот, провести этот турнир, батл, Орешник против ППО, если сами хохлы там начинают Залужного, по-моему, заканчивая Зеленским. Зеленский об этом сказал. Да, все говорили, что Украина может быть полигоном для иностранного оружия, да. Ну вот вам Путин предлагает, ребят, ну если вы полигон, давайте, короче, проводить испытания, да. Ну, они там сразу начали, там отморозок. Ну, то есть, ну, вы тогда сами фильтруете базар, что вы говорите тогда, там джентльмены, да, то есть получается, что, ну, и вот когда ты смотришь на вот все это, когда человек сам говорит, мы полигон, потом, да, начинает бить, тебе бьют в ответ, в центр города уже, ладно, там по каким-то военным объектам, сейчас уже летят по объектам там в центре города, да, и что печалит, что могут пострадать просто прохожие люди, да, мы от этого, ну, лично я от этого никакого удовольствия не испытываю, если там будут идти люди там с детьми или какие-то старики, или просто таксисты какие-то будут ехать с пассажирами и туда прилетит Искандер, и все, короче, сгорит там, да. Я от этого не испытываю, да, но вы не понимаете, что ли, что это ответные действия на ваши действия. То есть, если бы вы не наносили бы никаких ударов бы, то по вам бы и никто бы и не бил бы. Да, ракеты бы накапливались так, на всякий случай, но тем не менее, да. И вот сегодня был новый удар по... значит, по, ну, по, уже по гражданским домам, да, ну, и кто-то говорит, что... В Казани там, по-моему, минимум 3 прилета именно по гражданским многоквартирным домам, да. Да, и ну, и ты понимаешь, что сейчас-то будет снова ответный удар, да? Вот вы что хотите? Что сейчас на фронте стоит очень жесткое противостояние, да, погибают там парни и с нашей стороны, и с вашей стороны, но это как бы военные люди, и мы к потерям даже своих близких, ну, товарищей, которые с оружием в руках сражаются, мы уже привыкли за это время. Но сейчас уже сложилась такая ситуация, что гибнут мирные жители, да, и вы, получается, сами провоцируете на то, чтобы мы действовали как-то более жестко. И, в принципе, возможно, даже где-то не нужно для нас. То есть, возможно, сейчас наносятся такие удары, которые мы, в принципе, могли бы и не наносить, да. Вот. То есть, чистой воды вот провокация. То есть, если вот Грузия, да, мы возьмем как вот из наших бывших республик, сейчас за эталон, да, был конфликт, наступили на грабли, поверили там этим обещаниям всем, получили по лбу, да, ну, пришли в себя и поняли, нет, таким путем мы не готовы идти, да, нам надо развивать нашу страну, ну, в другом направлении, да. А здесь просто стоят, вот им по лбу бьют, и они вот стоят на эту швабру, наступают каждый день, им по лбу бьют, короче, и они не могут понять, что происходит. Да. Ну что, на сегодня... Так быстро. Я думал, ты сегодня будешь там что-то там вещать. Братан, да, друзья, кто хочет дополнительную ЦИПСу, он сегодня у меня еще радио с 6. А, все, радио. Да, и, короче, так что встретимся на радио. Да, встретимся. Встретитесь на радио. Все, всем, брат, всего хорошего, до завтра. Давай, всем всего хорошего, друзья.